13 глава. Отец Иоанн о борьбе за свет. В предыдущих четырех главах было изложено, за что и с кем, согласно записям отца Иоанна Кронштадтского, ведется постоянная невидимая брань или духовная война. Теперь надлежит сделать обзор того, в чем он видит главные средства этой борьбы. И, наконец, в заключении приоткрыть, в чем, помимо нее, выражается богочеловеческая жизнь в обычной повседневности. Важно всегда помнить, что богообщение не есть только удел святых, но составляет сущность всякой христианской жизни на всех ее ступенях. И самая духовная борьба также включается в эту богочеловеческую жизнь. Она ведется с помощью Божией, в непрестанном общении с Богом. Но по мере духовного возрастания человека голос Божий становится более внятным для него, и наряду с отрицательной задачей борьбы со злом ему яснее становятся и цели положительные, как и в чем, например, помогать людям, как прославлять Бога. Первым средством духовной войны надо признать внимание к своему внутреннему миру, умение различать в себе хорошее и дурное, и старание избавиться от последнего. Отцы церкви считают это дело искусством из искусств и наукой из наук. Эту духовную бдительность или контроль над своей душой они называют трезвением или внутренним деланием. О необходимости знать свой внутренний мир и очищать его – у них есть незабываемые слова, например, древнего подвижника Исаака Сирина. «Кто сподобился увидеть самого себя, тот лучше сподобившегося увидеть ангелов». Или «восчувствовавший свои грехи лучше того, кто воскрешает мертвых». У отца Иоанна Кронштадтского тоже имеется немало слов об этом. Вот некоторые из них. У людей, старающихся провождать духовную жизнь, бывает самая тонкая и самая трудная война духовная. Надобно каждое мгновение быть оком светлым, чтобы замечать втекающие в душу помыслы от лукавого и отражать их. Следи за своим сердцем всю жизнь и присматривайся, что препятствует к соединению его с Всеблаженным Богом. Это да будет наука из наук. Об этом сказывает самое сердце, то соединяющееся с Богом, то отторгаемое от Него. Береги сердце свое, особенно в том смысле, чтобы не допускать до него земных страстных вожделений, ибо одно мгновенное вожделение оскверняет душу и разлучает от Бога. Желая подбодрить нас в этом деле, он ставит нам в пример святых. Святые всю жизнь трудились над очищением сердца и очистились от всякой скверны и сделались храмом Святаго Духа. Для познания своего внутреннего мира не обязательно полное удаление от мира, хотя каждому и необходимы минуты уединения, когда без помехи можно проверять себя перед лицом Божиим. Нередко именно встречи и общение с людьми помогают самопознанию. На людях иногда более всего обнаруживается для человека, что таится в его душе. Хотите узнать себя, наблюдайте за собою, с каким духом вы встречаетесь с вашими сослуживцами, особенно с подчиненными, или с протягивающей к вам руку свою нищетою, пишет отец Иоанн Кронштадтский. На основании именно таких соображений с древних времен для монашеского самоусовершенствования признавались ценными не только отшельничество, но и общежительные монастыри. Тем не менее, при всех формах духовного самоконтроля почти каждый человек способен забываться настолько, что лишь согрешив, он в состоянии спохватиться и опомниться. Тогда в особенности обнаруживается, что дело трезвения и покаяния невозможно без помощи Божией. что если бы нам не было даровано предваряющей благодати Божией, пишет отец Иоанн, если бы она не обнимала вдруг неожиданно после содеянных грехов всего существа нашего и сама не располагала его к покаянию и слезам. Редкий, кто мог бы избавиться от бремени грехов. По учению отцов церкви, грех начинается не сразу. Сперва являются непроизвольные представления о каких-либо искушающих действиях, событиях, лицах, предметах. Эти представления называются отцами церкви помыслами или прелогами. Их появление, если они даже очень дурны, не есть еще грех. Они появляются независимо от воли человека и вызываются внутренними или внешними причинами, например, воспоминаниями, состоянием организма или же встречными обстоятельствами, обстановкой, влиянием людей и злых духов. После появления помысла следует внимание к нему. Если оно имеет целью распознать, каков помысел, это не только безгрешно, но похвально. Это и есть то внимание, трезвение, к которому призывает Церковь. Но если внимание задерживается на впечатлении, уже опознанном как дурное, чтобы усладиться им, то это уже начало греха. Учители Церкви называют такое состояние сочетанием с помыслами. Далее может последовать уже более длительное услаждение дурным помыслом, в котором начинают участвовать различные чувства человека, например, зависть, гнев, злорадство, сладострастие. Наконец и воля склоняется на греховный поступок, и вот совершается грех. Раз уже случившийся грех легко повторяется, а повторяемый образует привычку, а это уже страсть или порок. По учению отцов церкви, проверенному многовековым опытом, нужно бороться с грехом при самом его зарождении. Как только непроизвольные представления, помысел или прелог, опознаны как дурные, их надо тотчас же гнать, отсечь, выбросить из сознания. Гораздо легче это сделать именно в начале. В каждый последующий момент, когда уже задеты чувства и воля, борьба труднее. Победа же над страстью и пороком может потребовать очень долгих и крайне мучительных усилий. Отец Иоанн Кронштадтский, воспитавшийся на чтении святых отцов и с юных лет, несомненно, на практике ведший борьбу с помыслами, настаивает постоянно на этой необходимости вести борьбу при самом начале искушения. Одно мгновенное движение сердца ко греху есть грех. Грех в самом начале должен быть сокрушаем, пишет он в одном месте, а в другом не тогда должно спасать дом от пожара, когда огонь уже всюду распространяется в нем, а тогда, когда пламя только что начинается. Так и с душой. Душа — дом, страсть и огонь. Самое отсечение дурного помысла, будь то помысл тщеславия, обиды или какой-нибудь нечистый помысел, заключается преимущественно в отвлечении внимания от него или перевода внимания на другой, более высокий предмет. Но такая прямая борьба не всегда удается, так как внимание к помыслу, даже с целью его изгнать, способно повысить греховный интерес к нему. Борьба эта трудная, поэтому и называется она искусством из искусств. Самый верный способ борьбы, как это уже видно из сказанного, есть немедленное призывание помощи Божией, то есть молитва. «Нам нужен всякую минуту сильный помощник против греха», — пишет отец Иоанн. «Именно нужен Спаситель Христос Бог, который для того и пришел к нам во плоти, чтобы всегда спасать нас, помогать нам, защищать нас от врагов и грехов наших. Поверь в Него и ради призывания имени Его». В другом же месте он говорит еще так. «Грех силен, но Господь сильнее. Грех быстр на уловление и гибель, но Господь быстрее на спасение наше. Молитва — это основа не только борьбы со злом, но и всей христианской жизни. Вначале необходимость ее вызывается нуждою в постоянной помощи Божией, а на вершинах жизни во Христе — желанием неустанного словословия, так как очищенное духовное око во всем видит торжество божественной славы. Пожалуй, не менее чем половина книги отца Иоанна есть свидетельство о молитве, которая нередко переходит само в настоящее молитвословие. Удивляться ли этому, когда отец Иоанн прославился более всего силой своей молитвы? Слова его о молитве особенно вдохновенны, и поэтому очень труден их выбор. У него имеется не только указание о том, как молиться, но и свое особое богословие молитвы, тесно связанное со всем его миросозерцанием. Исходя из того, что второе лицо Пресвятой Троицы, Сын Божий, есть Бог Слова, Логос, отец Иоанн Кронштадтский придает исключительно важное значение и слову человеческому, в особенности слову молитвы. Так как сотворенный по образу Божию человек есть и образ предвечного, высшего творческого слова, то и слово человека может и должно обладать действенной силой. «Помни, что в самом слове заключается и возможность дела», — пишет отец Иоанн. «Только веру твердую надо иметь в силу слова, в его творческую способность. У Господа неразлучно со словом дело. Так и у нас должно быть, ибо мы — образ слова, и слово преискренне, то есть подлинно, соединилось с нами через воплощение, обожив нас, приняв в причастники божественного естества». Чтобы легче уяснить мысль отца Иоанна Кронштадтского, надо понять, что греческое «логос» может быть не вполне точно передается славянским или русским «слово». «Логос» — это не только слово как словесный знак, но и самое понятие или смысл и мысль этим знаком выражаемы. У Тютчева есть очень интересное стихотворение «Силенциум» — «Молчание», в котором говорится, что «мысль изреченная есть ложь». Ничего подобного нельзя сказать и помыслить в отношении божественного предвечного слова — «Логоса». Бог Слово во всей полноте выражает мысль Бога Отца, и есть до конца истинное Его Слово, и Слово истина. Здесь невозможно никакое противопоставление формы и содержания. Поэтому Бог Слово, Сын Божий, есть творческое Слово, Слово, творящее жизнь, Слово жизни. В Нем вся мысль, вся жизнь Отца. Вот почему и человеческое слово, по словам отца Иоанна Кронштадтского, имеет или может иметь необыкновенную силу. Что тверже, неизменнее и могущественнее слово? Словом мир сотворен, пишет он. И однако мы, грешные, обходимся со словом так легкомысленно, небрежно. Не вспоминаем мы, что словом мы можем творить чудеса жизни. Например, на молитве, в проповедях, при совершении таинств. Христианин, помни, что слово — начало жизни.